Глава 38. Я не проживу без этой девушки. Ноан. «Так, все!» — учащенно дышала матушка. «Мне это надоело!» «Ты, Лира, не вздумай!» — рыкнул отец. От пыток, безжалостно пронзающих мое сердце, я не мог глотнуть воздуха, отчего легкие нещадно полыхали, превращая меня в огнедышащего дракона. «Сколько это может продолжаться?» — закричала родительница. «Я не могу, Эстар! Не могу смотреть, как мой ребенок страдает! Он же мучается, ты сам видишь!» Что физические мучения в сравнении с душевными? Пытался вникнуть в их диалог, но боль, раздирающая на куски, не позволяла этого, лишая возможности трезво мыслить. «Ты только все испортишь!» Отец нервничал, это отчетливо слышалось. «Не стоит этого делать, последствия могут быть губительными». «Да он уже погибает!» Рыдания матушки вызвали целую гамму чувств в моей груди. Она жалостливо всхлипывала, шмыгая носом. «Мама», — прохрипел я, — «не плачь, прошу тебя». «Уже не плачу, сынок», — и снова всхлип. Ее теплые и такие нежные пальцы коснулись моей руки, которая так и продолжала стискивать рубашку на груди с левой стороны. «Тебе легче?» «Легче», — выдохнул я, тут же сжимая зубы от ноющей боли. Да, мучения начали отступать, но я не испытал от этого положительных эмоций. Мое сердце, оно не должно было так вести себя, не должно болеть. «Тогда почему? Почему я загибаюсь в адских пытках уже второй раз?» «Нужно что-то делать, Эстар!» И снова мама говорила отцу слова, смысл которых я не мог понять. «Все, что мы могли, уже сделали, Телира, тебе ли не знать?» Родитель устало вздохнул, опускаясь на диван рядом со мной. «Сын, ты...» — он задумался. «Слишком много думаешь». «О чем ты?» Боль почти отступила, и я расслабился, устало встречаясь с ним взглядом. «Ты, главное, не переживай», — встряла матушка. «Излишняя эмоциональность делу не поможет, понимаешь?» — кивнула она. «Наоборот, только все испортит. Что ты там хотел узнать?» Она шмыгнула носом, тут же маскируя это кашлем. «Где Сия?» «Она теперь живет в квартире родителей Харуна», — ответил отец. «Значит, Харун решил ее приютить. Но хоть не Ллойд, и на том спасибо. А то бы я точно тогда ему...» «А разве имею на это право?» — задумался, пресекая свой мгновенно возникший гнев. «Это я повел себя как самая настоящая скотина. Я лишил девушку жилья». «Мне нужно зубы пересчитывать, а не Ллойду, который пусть и дико бесит, но все же он не причинил Сии вреда». «Сын», — кинулась за мной матушка, когда я устало поднялся с дивана, — «подожди». «Не вмешивайся ты, Лира», — послышался предупреждающий голос Верховного. «Не нам с тобой это решать, но он виноват перед ней. Пусть сходит и извинится». «Ведь именно для этого он решил узнать ее адрес. Я же прав?» Отец перевел на меня вопросительный взгляд. «Прав», — кивнул ему в ответ. «Именно для этого». «Вот и правильно», — родитель поднялся с дивана. «Сходи, успокой девочку. Все-таки ты ее наставник, пусть и бывший. Негоже это, чтобы она думала о тебе плохо. Мало ли, всякие ситуации бывают в жизни». «Вдруг ей именно твоя помощь понадобится, а вы в ссоре?» «К девушкам нужно относиться мягче. Они хрупкие, нежные и ранимые создания». «Я понял тебя. У меня не присутствовало желания слушать наставления отца, пусть он и говорил правильные вещи. Все мои мысли были заняты Сией. Я хотел к ней, желал вновь увидеть ее и не мог противиться этому зову». «И к своим новым ученицам тоже будь более мягок», — послышался голос отца, когда я повернулся к нему спиной. «Я выгнал одну», — стиснул зубы, вспоминая, во что втянула меня развратная дрянь. «Пусть проваливает». «Выгнал?» — — ахнула матушка. «Да», — гневно стиснул зубы. «Ее поведение, как и самоуважение, оставляют желать лучшего. В моем доме таким нет места». Отец ничего не сказал в ответ, лишь понимающе хмыкнул, и я был благодарен ему за это. «Я пойду», — кинул ему. «Можешь дать другую ученицу, или двух, разницы нет, ведь моего наказания никто не отменял». В повисшей тишине я создал пространственную воронку, выходя возле дверей известной мне квартиры. Уже доводилось бывать здесь ранее, поэтому я без труда смог отыскать ее. Занес руку, чтобы постучать, но не решился, испытывая жуткое волнение. Что я скажу ей? Да и Сия, как мне кажется, не ждет моих объяснений. Нужны они ей были. Сделав несколько глубоких вдохов, дабы успокоиться, снова занес руку, делая пару стуков. От волнения в ушах зашумела кровь, а дыхание стало прерывистым. Ждал, когда откроется дверь, когда Сия предстанет передо мной, и я кинусь объяснять ей, что поступил неправильно, когда нагрубил за ужином, что виноват только в этом и больше ни в чем. Да только секунды бежали, а я так и продолжал стоять перед дверным полотном, чувствуя себя самым настоящим идиотом. Не хочет меня видеть? Но еще бы она хотела после того, что я ей наговорил, и в каком свете перед ней предстал. Но я должен сказать ей, должен извиниться и увидеть снова эти карие глаза, запавшие мне в душу. И снова стук в дверь, только уже сильнее, но меня опять постигла неудача. Может, ее нет дома? Волнение захлестывало, не давая сосредоточиться на ускользающей мысли. А если ей стало плохо? Тревога за обращенную росла в геометрической прогрессии. Жнецы не болеют и не страдают смертельными заболеваниями, но они испытывают боль от удара. Именно поэтому матушка с отцом испугались, когда я схватился за сердце, потому что мне, как и всем чистокровным, это не свойственно, чего нельзя сказать об обращенных. Их кровь, как и тела, не настолько сильные, чтобы бороться со старостью и заболеваниями. Да, они живут дольше, чем люди, но все же до продолжительности жизни высших им далековато. Именно поэтому я испугался за Сию. Вдруг ей нужна помощь? Откинув все предрассудки, создал окно в пространстве и шагнул в него, оказываясь в уютной гостиной, из которой была видна приоткрытая дверь спальни. Медленно, шаг за шагом, я направился туда, улавливая шум льющейся воды. Боясь даже дышать, я ускорился, за считанные секунды оказываясь возле ванной комнаты. Руки дрожали, я никак не мог успокоиться и совладать с собой. Мысли, что, возможно, Сия там не одна, не волновали меня на данный момент, ведь я переживал за ее состояние. Только хотел войти, понимая, что увиденное явно не оставит меня равнодушным, как слуха коснулся приглушенный плач и всхлипы. Не раздумывая, толкнул дверное полотно, которое бесшумно распахнулось, являя мне мою бывшую ученицу, сидящую на душевом поддоне под струями падающей воды. Девушка уткнулась лицом в согнутые колени, обхватив их руками, и тихо плакала, сотрясаясь всем телом. Шок? Нет, ненависть. Возненавидел себя в этот момент, ведь именно я стал причиной ее слез, здесь даже гадать не пришлось. «Сия!» — позвал осторожно, готовый вынести все муки ада, только бы она перестала реветь. Обращенная не отреагировала, видимо, шум льющейся воды заглушал мой голос. «Сия!» — позвал громче, замечая, как она вздрогнула, а потом подняла голову, смотря прямо на меня. «Что ты?» — тут же напряглась моя ученица, обхватывая свое обнаженное тело ладонями и тесно сжимая ноги, чтобы скрыть места, которые и так было не видно. «Уходи!» — рыкнула она злобно. «Нет!» — мотнул я головой, медленно направляясь к ней, и понимая, что не смогу. Не смогу уйти. Не смогу оставить ее в таком состоянии. «Пошел прочь!» — закричала девушка. «Я не уйду!» — устало ответил, подходя ближе, и откатывая в разные стороны стеклянные дверцы душевой кабинки. «И ты не заставишь меня». Секунда, и я шагнул под струи воды, наплевав на то, что одежда мгновенно намокла. «Простите меня», — шептал я, обращаясь к своим родным, и неотрывно смотря в карие глаза обращенные, которые что-то надломили внутри меня, выпуская на свободу то, что я так упорно прятал в себе и отказывался принимать. «Но я не проживу без этой девушки».